Следовательно, несмотря на известность Линка в Академии, он был просто неопытным новичком-магом в его глазах. Линк уже исчез в лестничном проходе. Затем Артур махнул руками и сказал: «Хорошо, давайте прекратим говорить о нем. Рами, теперь ситуация на севере оптимистична. Я могу получить звание генерала после войны и даже носить волшебную мантию, зачарованную героическим упорством». Рами рассмеялся. «Ты не должен останавливаться на достигнутом. Моя цель – бесконечное упорство волшебной мантии». Глава 171. Пробужденный пророческий белый камень. Часть 2. В небесной башне мага. Бассейн стихии здесь был немного больше, чем в башне мага Эрреры, хотя расположение и функция были все еще идентичны. Позиции различных рун на управляющей магической печати были в основном такими же, поэтому после почти месяца использования Линк теперь знал каждый дюйм этого бассейна стихии, как заднюю часть его руки. Поскольку это был тот же тип заклинания, что и пылающая рука, кулак Ферамаза также имел аналогичный образец потребления маны с прежним заклинанием. Он потреблял 100 очков маны в построении структуры заклинания и 15 очков в секунду, чтобы поддерживать его в нормальных условиях, что означало, что он будет потреблять 900 очков маны в минуту. Однако в активных боях он потреблял бы до 30 очков маны в секунду или даже 50 очков в секунду, если бы битва была особенно ожесточенной. Текущий максимальный предел маны Линка составлял 1950 очков, поэтому, если он использовал это заклинание в битве, все это будет исчерпано в течение одной минуты. Это было просто недостаточно хорошо для Линка, поэтому после некоторого рассмотрения Линк решил потратить некоторые из своих очков амни, чтобы увеличить этот предел. На данный момент Линк имел 210 очков амни. Осталась одна активная миссия, которая заключалась в расследовании правды заговора Черной Луны. Несмотря на то, что он выкорчевал крота в Академии, Елену, он все еще не получил уведомления, которое подтвердило завершение этой миссии, и поэтому, естественно, он не получил награды. Это было одной из главных причин, почему Линк чувствовал себя неловко все это время. Система: поднять максимальный предел маны, используя 100 очков амни. Вы уверены? Да. В мгновение ока Линк почувствовал теплый всплеск в глубине своего тела. На этот раз он не чувствовал боли. Вместо этого он чувствовал себя довольно комфортно, как будто сухой песок пустыни был погашен потоком оживляющего дождя. Каждая клетка в его теле, казалось, пела от радости при обновлении. Это прекрасное чувство длилось 5 секунд. Затем Линк проверил свой собственный статус и обнаружил, что его максимальный лимит маны теперь составляет 2950. Теперь это максимальный предел маны, подходящий для мага 6 уровня. Затем Линк проверил скорость восстановления маны и обнаружил, что в настоящее время она составляет 100 очков в час. Это было не так уж плохо, поэтому Линк решил ничего не менять. Так что теперь Линк все еще имел 110 очков амни. Он подумал, что лучше всего сохранить эти очки в качестве запасных, на случай, если у него не будет достаточной силы, когда демон Тарвис будет освобожден и нуждался в дополнительных очках амни, чтобы купить заклинание высокого уровня. Теперь, когда его максимальный предел маны был поднят, Линк начал экспериментировать с заклинанием. Он сосредоточил все свои духи и вошел в состояние абсолютного спокойствия, которое было колдовством. Постепенно его мана была направлена в управляющую магическую печать. Поскольку это было заклинание уровня 6, его структура была более сложной и запутанной в два раза, и теперь это было еще более сложным, потому что она была немного изменена Линком. Количество рун, использованных в этом заклинании, достигло 989, со сложностью в его связях и структуре укладки в степени, которая была невообразима для обычных магов. Даже Линк, сила души которого была далеко за пределами силы обычного мага, все еще не осмеливался совершать какие-либо ошибки при построении структуры заклинания. В конце концов, он потратил 5 полных минут, чтобы завершить звенья и связи между 989 рунами в структуре заклинаний кулака Ферамаза. Блестящий массив светлых пятен появился на управляющей магической печати. С первого взгляда она выглядела очень похожей на карту созвездий, которую Линк видел в своей прошлой жизни. Вскоре после этого волшебная структура начала колебаться, и огненные элементы в бассейне немедленно отреагировали на это, когда кулак Ферамаза начал принимать форму. Скорость, с которой вспыхивали огненные элементы, была настолько высокой, что в воздухе был свистящий звук, который был не похож на любое другое заклинание, которое Линк освоил до сих пор. Тем не менее, это была только уменьшенная версия кулака Фермоза, смоделированного в ограниченной среде бассейна стихии. Если бы он использовался в реальном бою, скорость, с которой огненные элементы сходились в реальном времени, определенно была бы ужасающим зрелищем. Затем Линк внезапно вспомнил заклинание уровня 6, которое Иррера использовала в туманном бассейне, называемом лезвием зенита, где она вырубила могучую гигантскую гидру за один ход. Тогда он не обращал на это внимания, но сейчас он по-настоящему оценил сложность и мощность заклинания 6-го уровня, не говоря уже о его удивительной силе. Это был совершенно другой опыт от игры. Хотя игра была многонаправленной голографической онлайн-системой с очень чувствительным управлением, которое заставляло чувствовать себя похожей на жизнь, она все еще бледнела по сравнению с деталями и тонкостью фактического пребывания в этом мире. Маг 6-го уровня будет называться мастером-магом, думал Линк, не только из-за крайней сложности в процессе продвижения, но и в силе заклинаний. Какая ужасающая сила в этих заклинаниях. Примерно через 20 секунд, после того, как элементы были полностью собраны, Линк заметил, что количество огненных элементов в бассейне упало на 80% и было заменено гигантской пылающей рукой, которая скручивала пальцы в кулак, выходящие из середины бассейна стихии. Поскольку это была всего лишь миниатюрная версия всего на 10% от ее полной формы, кулак был размером всего около 10 квадратных футов. Он светился очень слабо и был окутан кольцами раскаленного пламени. Это был тип силового поля, который Линк изменил в заклинании. Он поможет связать элементы огня, чтобы они взорвались в тот самый момент, который он хотел. Атака. Линк направил заклинание через магическую печать. Огненные элементы в огненном кулаке сразу же взбудоражились и начали излучать ослепительный поток синего света. Свет, исходящий из кулака, был таким же ярким, как солнце в полдень, когда нельзя было смотреть прямо на него. Когда кулак Фермоза использовался для атаки противника, кулак устремлялся к цели с невообразимой скоростью в пределах 300 футов, и все, что стояло на его пути, было выровнено до земли. В игре это заклинание было любимым для использования против городских стен, потому что одним ударом стены рушились бы, как карточный домик, создавая красивый, но в то же время ужасающий эффект, который вселял бы ужас в сердца врагов. «Трансформируй». Линк дал еще одну команду заклинанию. На короткое мгновение пылающий кулак приглушил свою яркость и медленно раскрыл свои пальцы один за другим, которые в конце концов превратились в гигантскую руку, которая, казалось, была готова вцепиться во что-то. Теперь это был не кулак Фермоза, а новое заклинание, модифицированное высшим магическим навыком Линка, модернизированной пылающей рукой уровня 6. Такого рода модификация была совершенно немыслима в его предыдущей жизни в игре. Но теперь, когда он был в этом мире, Линк смог создать это совершенно новое заклинание, объединив свое глубокое понимание структуры свойств пылающей руки и кулака Фермоза и превратил их в уникальное мощное заклинание. Сердце Линка было наполнено чувством выполненного долга, когда он наконец увидел новое заклинание в его полной форме. Вернувшись к нормальным, упорядоченным мыслям, Линк должен был убедиться, что в этом заклинании не было никаких дефектов. Модернизированная пылающая рука затем сжалась в кулак, но как только она возвращалась к своей прежней форме, возникла проблема. Первоначально стабильное пламя внезапно колебалось, когда огненные элементы внутри него сильно вибрировали. Линк уже тогда чувствовал, что структура заклинаний начинает разрушаться. Он изо всех сил пытался стабилизировать структуру заклинаний, но только через секунду понял, что проблема слишком велика, чтобы ее контролировать. Он может даже сломать руку, если он будет упорствовать, поэтому он решил отпустить заклинание и позволить ему рухнуть. Бум! Пылающая рука была только на полпути в процессе превращения обратно в кулак, когда она распалась и взорвалась. К счастью, это произошло в бассейне стихии, поэтому Линк был защищен от силы взрыва и был невредим. Рассеянные огненные элементы затем стекали обратно в бассейн под руководством волшебной печати без каких-либо инцидентов. Затем Линк начал внимательно изучать структуру заклинания. «Система, активируй воспроизведение заклинания формирования», — приказал Линк игровой системе. Линк мог бы просто использовать систему для моделирования заклинания, как он это делал, когда он возвращался в округ рыбы Фугу, но он решил использовать бассейн стихии для эксперимента над заклинанием, поскольку моделирование будет тратить слишком много энергии от его души и даст ему изнурительные головные боли после этого. Однако не было бы никаких проблем, если бы он использовал симуляцию только для воспроизведения процесса формирования заклинаний. На интерфейсе была яркая вспышка. Вскоре весь процесс заклинаний был вновь введен в действие перед глазами Линка, начиная от всплеска маны, до взаимодействия между магическими рунами, синергии между руническими колесами в структуре заклинания и так далее. Каждая деталь, за минуту, была показана без каких-либо упущений. После 3 минут Линк наконец-то нашел источник проблемы. Он начал тонкую настройку, чтобы исправить структуру заклинаний, которая заняла еще 10 минут, а затем он вернулся к экспериментам. На этот раз кулак Фермоза завершил 6 движений за полминуты, пока не рухнул с очередным бумом. Линк упорствовал и попробовал еще раз. Он исправил структуру заклинания, а затем попытался снова его разыграть. На этот раз он завершил 13 ходов, прежде чем рухнул. Линк попробовал еще раз. На этот раз он успел до 19 хода, затем рухнул. Еще одна попытка. Еще одно разрушенное заклинание. Линк совершенно забыл, сколько времени прошло в бассейне стихии. Он был удивлен, что никто не пришел напомнить ему о сегодняшнем времени. Он также не помнил, сколько раз он изменял и дорабатывал заклинание. Заклинание перед ним теперь было гибким, как настоящая человеческая рука, и могло двигаться различными деликатными движениями, как настоящая рука. Помимо возможности делать вещи, которые даже настоящая рука не могла, такие как сгибание пальца назад, пока он не коснулся задней части руки, не было никакой разницы между передней и задней частью гигантской руки, поэтому было бесполезно использовать поднятие ладони и задней части руки с этим заклинанием. На самом деле, даже пальцы могут превратиться в ладонь, и ладонь может также легко разделить на несколько пальцев. После экспериментов в течение определенного периода времени, когда даже Линк не был уверен, как долго, он успешно выполнил сотни различных движений идеально с гигантской рукой. «Ах, я наконец-то освоил его», — Линк думал гордо. Затем на интерфейсе появилось уведомление. Игрок успешно создал новое заклинание, 20 очков они вознаграждены. Игрок успешно стал магом 6 уровня, 120 очков они вознаграждены. Пожалуйста, назовите новое заклинание. «Ах, он чувствует себя хорошо, когда был вознагражден», — думал Линк. Потом вдруг заметил, что что-то не так. Он не помнил, как получал награды за продвижение на 5 краткий уровень. «Система, где мои награды за повышение до 5 уровня?» Линк спросил у игровой системы. Игрок использовал программу моделирования заклинаний системы при переходе на уровень 5, который потреблял чрезвычайно большое количество энергии из системы. Очки амни от наград были использованы для восстановления системы истощенной энергии. «Тогда почему мне не сообщили об этом?» — спросил Линк, его лицо потемнело. Он должен был получить, по крайней мере, 50 очков амни от повышения уровня, и это было так. Если бы он знал, что это будет по такой высокой цене, Линк не потрудился бы использовать такой дорогой способ выучить заклинание. Система не может ответить на этот вопрос, поскольку проблема все еще не решена. Линк был в недоумении от системы. У него не было никакого желания нажимать на этот вопрос дальше, потому что, хотя моделирование заклинаний пришло по такой высокой цене, это в конечном итоге стоило того. Именно из-за этого заклинания 5-го уровня ему удалось победить 3 темных эльфов 5-го уровня, в конце концов, поэтому Линк решил просто отпустить дело. Что касается названия, Линк некоторое время рассматривал его и сказал: «Я назову новое заклинание «Рукой Титана». Заклинание успешно названо. Рука Титана. Уровень 6 мастер заклинаний. Расход маны. 14 очков в секунду в нормальных условиях, 29 очков в секунду в активных боях. Эффекты. Это универсальное заклинание, которое обладает большой силой и идеально подходит для ближнего боя как для атак, так и для защиты. Примечание. Шедевр Линка. Линк был рад информации, которую он получил в серии уведомлений, особенно о тех двух описаниях мастера мага. Это было не просто в игре сейчас. Линк на самом деле заработал титул мастера мага своим собственным сумасшедшим количеством усилий, и он не мог не гордиться собой. Линк затем бросил стихийное лечение на себя, поскольку он чувствовал себя совершенно истощенным. Затем он сел и отдохнул некоторое время, чтобы восстановить энергию, прежде чем выйти из бассейна стихии. Когда он открыл дверь, он обнаружил, что снаружи все тихо, без единой души. Линк выглянул в окно и был потрясен, увидев, что небо потемнело снаружи. Прошло так много времени, Линк задумался. Но почему никто не напомнил мне о времени? Он вспомнил, что ему разрешили использовать бассейн стихии только в течение 90 минут. Но, судя по всему, он провел весь день внутри. Он вошел в большой зал на первом этаже, где все еще был свет, и увидел Селасси, сидящего там в одиночестве за письменным столом. Когда Селасси заметил приближение Линка, он посмотрел на него парой глаз, которые светились восхищением и уважением. Не только это, но затем он резко встал и дал Линку лук, который маги более низких уровней обычно давали другим магам более высоких уровней. Мастер-маг Линк встретил его Селасси. Мастер-маг, Линк был ошеломлен и озадачен тем, как этот маг узнал, что он уже был на уровне 6. «Когда ваше пребывание в бассейне стихии почти достигло 90 минут, я собирался пойти туда, чтобы напомнить вам о времени», но декан помешал сделать это, объяснил Селасси. Бассейн стихии в этой магической башне имеет очень строгую систему управления, и он обнаружил ваши эксперименты с заклинанием уровня 6. Теперь, когда вы вышли, это должно означать, что вы успешно освоили заклинание уровня 6, не так ли? Затем Селасси уставился на Линка глазами, полными благоговения и уважения. Маги, которые смогли продвинуться до уровня 6, были немногочисленны и далеко друг от друга, но 17-летний маг, который достиг этого уровня, был просто беспрецедентным. Селасси понял, что он стоял перед живой легендой. «О, об этом стоит написать эпическое стихотворение», — думал Селасси. «Я даже разобрался с открытием, вот как оно должно звучать. Небо магии темным и бесплодным было. Ни одна звезда со времен Брайанта не светила», — сказал бог света. «Пусть Линк родится, и он будет ярко светиться». Селассу было все равно, что думают другие, все, что он знал, это то, что он сам гордился стихотворением. «Да, вы правы», — сказал Линк, чувствуя себя все более и более неловко под пристальным взглядом Селасси. Затем он поспешно добавил: «Уже довольно поздно, я должен вернуться и немного отдохнуть». «О, вперед, мастер-маг», — ответил Селасси. «Вы должны заботиться о своем драгоценном теле». Линк понятия не имел, как еще ответить этому магу-поэту, поэтому он просто воспользовался возможностью убежать и вернуться в свою комнату. Линк был рад, что больше никто не беспокоил его всю дорогу до башни мага Эреры, поэтому Линк мирно вернулся в свою комнату. Он посмотрел на время и обнаружил, что было только 9 вечера. Обычно он все еще изучал свои магические учебники в этот час, поэтому, естественно, он еще не ложился спать и просто достал книгу под названием «Путь мастера» и начал ее читать. Через некоторое время Линк достал белый камень, который дал ему принц высоких эльфов, и по привычке играл с ним в руках. Но спустя некоторое время он обнаружил, что в этом камне что-то не так. Простой и обычный белый камень на самом деле светился слабо в белой ауре. А, что здесь происходит? Глава 172. Пробужденный пророческий белый камень, часть 3. Первоначально Линк уже отказался от белого камня, который он получил от принца высоких эльфов, поскольку он просто не мог найти ничего особенного в нем. Таким образом, тусклое свечение, исходящее от камня, было приятным сюрпризом. Он внимательно наблюдал за камнем долгое время, но безрезультатно. Помимо слабого свечения, которое он излучал, он ничем не отличался от своего спящего состояния. Линк не собирался сдаваться так легко. Затем он достал увеличительное стекло, которое он обычно использовал во время зачарования, чтобы наблюдать за очень маленькими рунами. Это увеличительное стекло было необходимым инструментом для каждого заклинателя. Линк также внес в него некоторые изменения, позволив ему увеличить масштаб в 50 раз. С помощью лупы он смог четко видеть руны размером менее 100 нанометров. Линк также пытался просмотреть камень через увеличительное стекло ранее, однако в то время поверхность была еще гладкой и неинтересной. Таким образом, Линк не смог получить необходимую ему информацию, но теперь все было по-другому. Увеличение, на пару с сияющим светом камня, окончательно дало Линку проблеск истинной природы камня. Через линзы поверхность камня все еще выглядела гладкой, не имея ни малейшего отступа. Тем не менее, на поверхности, казалось, было большое количество светлых пятен. Так как светлые пятна были слишком малы, невозможно было разглядеть их форму даже при 50-кратном увеличении. Можно только определить, что пятна были расположены по определенной схеме. Это могут быть руны. Как руны могут быть такими маленькими? Линк был в неверии. Он пришел к выводу, что руны были настолько малы, что выпали из диапазона измерений нанометров. Это может быть единственной причиной, почему его увеличительное стекло не смогло даже получить приблизительную форму руны. Что я должен делать? Затем Линк обратил свое внимание на увеличительное стекло. Ему нужно сделать что-то, что обладало еще большим увеличением, то, что называют микроскопом. Линк хорошо знал оптические теории на Земле. Он просто должен был сложить две высокие выпуклые линзы с высокой силой увеличения вместе. В сочетании с магическими знаниями Линка это было бы легкой задачей. Он мог даже бросить вызов пределу оптических теорий, используя магию, чтобы усилить силу увеличения своего нового микроскопа. Линк сразу приступил к работе. Он достал несколько кристаллов и сначала усовершенствовал их, используя заклинание трансформации, пока они не стали полностью прозрачными. Затем он использовал поле Хиггса для изменения формы кристаллов. Через мгновение были сделаны две высококачественные выпуклые линзы. Линк не заморачивался со структурой, которая удерживала бы линзы на месте. Он просто использовал руку мага, чтобы держать две выпуклые линзы стабильными в воздухе, в то время как он внес коррективы в их позиции. Проверив, что увеличение было около 1000 раз, он остался доволен. Линк затем отрегулировал свет в комнате и поместил белый камень под свой простой самодельный микроскоп. При увеличении было ясно, что светлые пятна были рунами. Однако они были составлены не одной руной, а кругом из них, каждый из которых содержал не менее сотни рун. Даже при увеличении в 1000 раз Линк не мог определить точную форму этих рун. Этот камень имеет, по меньшей мере, 1000 световых пятен, а это означает, что есть, по крайней мере, 1000 кругов рун. Это только его поверхность, я даже не вникал в его внутреннюю структуру. Какой человек мог сделать это чудовище? Может ли это быть бог? Линк не мог не ругаться при виде сложности. Это было совершенно за гранью его воображения. Линк разрывался от любопытства и в очередной раз усовершенствовал свой микроскоп. На этот раз он увеличил силу увеличения в 2000 раз. Это был предел. Если бы он еще больше увеличил силу, появились бы видимые признаки дифракции, которые серьезно затруднили бы его наблюдение. Линк сделал глубокий вдох и снова посмотрел в микроскоп. На этот раз он получил очень четкое представление о рунах. Рунные круги были устроены таким образом, что он не мог понять. Он мог распознать небольшую часть отдельных рун в кругах. Тем не менее, многое из этого были руны, которые он никогда не видел в своей жизни. Были также некоторые нечеткие тени под поверхностью, предполагая, что было больше слоев к камню. Невероятно, это невероятно. Линк повторял слова бесчисленное количество раз. После того, как он стал магом 6 уровня, он подумал, что у него уже есть общее понимание магии в мире Фирумана. Даже если это было что-то новое, это не могло уйти слишком далеко от этих рамок, которые он знал. Однако этот белый камень показал ему совершенно новый горизонт, сделав его предыдущие достижения крайне незначительными. «Мои знания – лишь капля в океане». Линк не мог не воскликнуть. Непостижимый океан знаний лежал прямо перед ним в виде белого камня. В этот момент Линк почувствовал, как в его поле зрения вспыхнули огни. Это была внутриигровая система, предоставляющая ему информацию. Это была информация из белого камня. Пророческий белый камень, незаряженный. Качество – легендарное. Состояние – 0.1.100. Эффект. Когда этот объект полностью заряжен, он может значительно увеличить силу определенного заклинания. Сила заклинания увеличится на 3 уровня. Ограничение 1. Этот объект можно использовать только 3 раза. Ограничение 2. Только заклинания уровня 6 и выше могут быть улучшены. Примечание. Секреты магии бесконечны. Линк не ожидал, что это будет легендарный предмет. Кроме того, эффект от этого пункта был просто безумным. Если бы он мог увеличить силу своего заклинания на 3 уровня, его рука титана уровня 6 могла бы быть непосредственно усилена до заклинания уровня 9. Тогда он смог победить Тарвиса всего за один удар. Линк сразу возбудился и даже вздохнул с облегчением. Несмотря на то, что он успешно освоил заклинание уровня 6, рука титана после месяца безумной практики, непрерывная высокая интенсивность магических исследований оставила его выжженным и даже заставила его немного устать и отвращаться от магии. Много раз он хотел сбежать из академии своего запаса магических книг и жить жизнью отдыха. Если изучение заклинания 6-го уровня требует столько усилий, он абсолютно сойдет с ума, если попытается выучить заклинание 7-го или 8-го уровня. Он упорствовал только потому, что знал о неминуемой опасности. Однако он не ожидал, что такой полезный предмет появится перед ним в такой ответственный момент. Кто пророк высших эльфов? Казалось, он точно знал, что мне нужно. Этот камень может усилить заклинание на 3 уровнях, достаточно, чтобы победить Тарвиса. Линк был немного любопытен, но перестал думать об этом достаточно скоро. Он считал, что человек не питает враждебности, и когда придет время, он, естественно, встретит этого легендарного человека. Тогда было необходимо зарядить белый камень. Линк попытался зарядить свою ману в камень. Камень сразу же отреагировал на приток маны и впитался как губка. У него был почти ненасытный аппетит к мане, и в то же время свечение вокруг него становилось немного сильнее. Линк продолжал заряжать камень, пока не исчерпал все 3000 очков маны. Камень теперь светился немного ярче, как свет светлячка. Линк наблюдал за состоянием белого камня. Белый пророческий камень, незаряженный. Состояние 300. Линк был в ужасе. Этот камень был бездонной ямой. Для восстановления одного пункта потребовалось 1000 очков маны. С другой стороны, камень имел невероятный эффект. Вполне естественно, что требование в отношении очков маны будет огромным. Линк тогда принял его без каких-либо проблем. Текущая скорость восстановления маны была 100 очков маны в час. Его максимальная мана составляла 2950 очков, так как он только что стал магом 6 уровня. По сравнению с его максимальной маной, его скорость восстановления маны, казалось, отстает. Использовать 100 очков амни указывает на увеличение скорости восстановления маны, думал Линк. Теплое свечение окутало его тело, и после того, как оно рассеялось, скорость восстановления маны Линка увеличилась до 200 очков маны в час. Теперь ему понадобилось меньше дня, чтобы полностью восстановить свои очки маны. Если Линк использует все свои очки маны в зарядку белого пророческого камня, он сможет зарядить его полностью за месяц. К тому времени это все равно будет за месяц до кровавого 15 апреля. Линк затаил дыхание при этой мысли. К черту Тарвиса, заговор черной луны и к черту темных эльфов, я наконец-то могу отдохнуть. Линк убрал белый камень и мирно лежал на своей кровати. В течение минуты он спокойно утопал в мире снов. Сон был необычайно блаженным. Во сне он встретил демоническую принцессу Селин. Она нежно улыбалась ему, заставляя его сердце трепетать. На следующее утро Линк вспоминал сон с пылом. Затем он наложил на него заклятие и вынул свое драгоценное черное перо. Перо автоматически плыло после появления в воздухе, и много просвечивающихся светлых шариков крутились вокруг него. Это было исключительно красиво. Линк не мог не думать о Селин. Он, казалось, видел игривое и очаровательное лицо прямо перед собой, как он думал: «Селин, я уже догнал тебя». Теперь он был магом 6 уровня и имел прочную основу в магии. Он больше не будет обузой для Селин. Его единственная проблема была в том, что он понятия не имел, где Селин. После некоторых размышлений Линк решил, что он будет отслеживать Селин в тот момент, когда он урегулировал вопросы в Академии на его территории. Он должен был сказать ей, что она будет в безопасности на его территории. Затем Линк убрал перо и вымыл его, прежде чем отправиться в зал первого этажа. Зал все еще был переполнен, как обычно. Единственное, что отличалось, было удивление каждого, когда они увидели Линка. Это не имело ничего общего с его достижениями, но имело какое-то отношение ко времени. Линк был первым человеком, который просыпался, и последним человеком, который засыпал во всей башне мага за последний месяц. Однако, было уже 9 часов утра, и он только что проснулся. Это было очень необычно. «Учитель, вы свободны сегодня?» Рилай подошла и спросила робко. За последний месяц у нее накопилось много вопросов. Это были не очень сложные вопросы, и она могла получить ответы от любого из более опытных магов в магической башне. Однако она считает, что их объяснения всегда являются расплывчатыми, а не такими, как у Линка. Поэтому она сохранила все вопросы и решила проконсультироваться с Линком в один прекрасный день. Конечно, Линк чувствовал себя немного виноватым. Он был слишком занят и пренебрегал своей ученицей. Он нежно похлопал Рилай по голове и указал на стол неподалеку. «Давайте посидим там». Линк затем взял заметки Рилай и начал просматривать их. Затем он посмотрел на свою ученицу с несколько удивленным выражением. «Вы начали изучать гидротерапию?» «Гидротерапия. Заклинание поддержки уровня 1. Эффект. Создает водяной пузырь, который содержит большое количество элементов воды и воздуха. Когда цель внутри пузыря воды, их способность спасения увеличивается значительно. Да, но структура сложная, и я не понимаю некоторых ее частей. Рилай была необычно нервной. Она чувствовала, что нематериальное давление со стороны ее хозяина стало еще сильнее. Она боялась даже говорить. Линк сразу почувствовал опасения Рилая и понял почти сразу. Он использовал 200 очков омнипоследовательно, и его сила увеличилась в геометрической прогрессии. Это внезапное повышение давления должно было напугать Рилай. Линк начал сдерживать свое магическое присутствие и скрывал большую часть давления, испускаемого его телом. Затем он снова посмотрел на Рилая и заметил, что напряжение на ее лице в значительной степени рассеялось. Линк никогда не учился гидротерапии. Тем не менее, он хорошо знал магию и мог понять эту магическую структуру одним взглядом. Он также мог сказать, в каких именно местах у Рилай были сомнения. Задумавшись на мгновение, он начал отвечать на них один за другим. Рилай внимательно слушала наставления Линка. Между тем, ученики мага вокруг них завистливо смотрели на Рилай. Она была одной из самых молодых учениц в магической башне. Думать, что ей выпала бы честь быть лично обученной магом 4 уровня. Хотя у Рилай накопилось много вопросов, Линк ответил на них все в течение часа. После чего, под почтительным взглядом Рилай, он начал формулировать для нее учебный план. В этот момент к ним подошел ученик с торговцем за спиной. Линк обернулся и увидел знакомое лицо. Это был Вартер. Линк занимался зачарованным оборудованием, когда он уставал от своих магических исследований в течение последнего месяца. Он почти израсходовал все материалы, которые у него были, и создал почти 20 предметов магического оборудования 2-го и 3-го уровня. Его общая прибыль составила более 20 тысяч золотых монет, а репутация торговой фирмы «Зеленый лист» также взлетела. От радостного взгляда на лицо Вартера можно было сказать, что он также заслужил свою справедливую долю от этого сотрудничества. Вартер приветствовал Линка, прежде чем сказать: «Мистер Линк, я здесь, чтобы забрать оборудование». «О, точно». Линк был подготовлен. Он вручил ожерелье и кольцо, оба из которых были замысловато обработаны. Вартер аккуратно сложил их в деревянный ящик. Затем он передал письмо Линку. «У меня здесь есть письмо. Леди, которую я встретил, доверила мне это». Линк почувствовал себя странно и сразу открыл письмо. Затем на его лице появилась плотная хмурость. Это было письмо от Элеоноры и содержало только одну строку слов. Она хотела встретиться с ним наедине в Hot Springs City. На первый взгляд Линк подумал, что она здесь просто ради своего волшебного браслета. Это не было бы проблемой, поскольку он уже создал его. Однако было что-то неладное. Почерк на письме был чрезвычайно небрежным, и в этой строке слов были даже видимые паузы. Это может означать только то, что писатель не был в спокойном состоянии духа. Но Элеонора была тайным магом 6 уровня. Хотя она, возможно, не сможет сохранять спокойствие во всех ситуациях, что заставило ее погрузиться в такую панику. Она была либо в большой опасности, либо под давлением кого-то, чтобы написать письмо. Многие мысли мелькали в голове Линка. Наконец, он решил совершить поездку в Hot Springs City. Ведь мало что могло вселить такой страх и панику в мага 6 уровня. Затем он встал и сказал Рилай: «Я выйду на некоторое время. Если мастер мой расспросит, скажите ей, что я ездил в Hot Springs City». «Хорошо». Рилай кивнула. «Мистер Линк, я также собираюсь вернуться в Hot Springs City. Карета довольно пустая. Может, пойдем вместе?» Вартер сразу предложил. «Это было бы замечательно». Глава 173. Первое появление демона. В Гервенском лесу был хороший и солнечный день, и под лучами солнца можно чувствовать себя роскошно, согреваясь. Линк был в карете Вартера по пути в столицу, когда он слушал сладкие пение птиц с обеих сторон королевской полосы. Приятные взгляды и звуки за пределами академии значительно расслабили его от беспокойства, которое он чувствовал, вызванного срочным письмом Элеоноры. Линк играл с палочкой в руке от скуки, и вскоре его зыбкое сердце начало успокаиваться. В настоящее время у него было два заклинания, зафиксированных символом души, и одно мощное заклинание уровня 6. Поэтому, даже если ему пришлось столкнуться с убийцей уровня 6, он был уверен, что он сможет легко победить его. Кроме того, они были бы в Спринг-Сити, и Линк верил, что человек, который посеял панику в сердце Элеоноры, будет настолько наглым, чтобы преследовать ее прямо в сердце столицы. Это было довольно большое расстояние между Восточной бухтой и Спринг-Сити, так что после того, как Линк значительно успокоился, он начал свободно общаться с Вартером. «Мистер Линк, вы не поверите, насколько популярны ваши творения в столице», — сказал Вартер, желая завязать разговор с Линком, поскольку он заметил, что Линк был немного тихим в карете. «Те дворяне, которые ничего не знают о магии, выстраиваются в очередь, чтобы заплатить за них целое состояние. Они даже послали своих слуг ждать у моей двери, чтобы они могли быть первыми, кто купит ваше волшебное снаряжение, как только я верну их в свой магазин. Они действительно настолько популярны?» — спросил Линк со смехом, заметно улучшая свое настроение. «Но если они не знали магии и не были бойцами, то для чего они покупают мои творения? Я полагаю, чтобы использовать их, чтобы добиться своих любимых дам», — ответил Вартер. «Ваше ремесло так же близко к совершенству, как и любое другое. Знаете ли вы, что люди в столице называют вас мастер парящей птицы?» «Мастер парящих птиц?» — Линк задумался. «Должно быть, это от подписи, которую я оставил на своих творениях. Но какое пошлое имя! Во всяком случае, есть некоторые клиенты, которые были подлинными пользователями магии», — продолжил Вартер. «Некоторые из них маги, другие воины. Они думали, что, хотя ваше рукоделие не что иное, как шедевр, все заклинания низких уровней. Они действительно хотели бы, чтобы вы создали какое-то магическое снаряжение, которое было включено в заклинания более высокого уровня. Они были бы готовы сами заплатить за материалы и даже дали конкретное ценовое предложение». Вартер был тем человеком, который всегда возвращался к разговору о бизнесе независимо от времени или случая, как он это делал сейчас, когда он поднимал вопросы бизнеса так же, как они общались случайно. Линк некоторое время его рассматривал и думал, что это действительно хорошая сделка. «Какую цену они предложили?» — он спросил. «Для защитного снаряжения 4-го уровня, такого как щиты и тому подобное», — начал Вартер искренне, — «они заплатили бы вам 2000 золотых монет за работу чар, не включая расходы на материалы. Конечно, я все еще могу торговаться. Между тем, за атакующее снаряжение, такое как мечи и тому подобное, они готовы заплатить 3300 золотых монет. Я не думаю, что мог бы дать вам достаточно подробное объяснение в устной форме. Пожалуйста, дайте мне минутку, я подготовил список конкретных заказов для вас». Затем Вартер выскользнул из свитка и передал его Линку, который открыл его и сразу же испугался списка, который он держал в руках. Это был такой профессионально подготовленный список. Он не только различал различные типы оборудования и оружия, но также был аккуратно классифицирован по уровню и типам заклинаний. Была даже доплата за модификации высшими магическими умениями и заказ на создание палочки. Для палочки уровня 4 прекрасного качества, модифицированной высшими магическими навыками, чтобы дать ей атакующий импульс, цена будет составлять 5000 золотых монет. Если бы ее качество было эпическим, цена была бы увеличена до 8000 золотых монет. Кроме того, Линку не придется платить ни одной меди за стоимость материалов. Какая невероятно хорошая сделка! Линк не был таким наивным. Посмеявшись над списком, он обратился к Вартеру. «Это хорошо продуманный список. Прошел всего месяц, как вы столкнулись с таким количеством потенциальных покупателей. С таким всеобъемлющим списком Линк не поверил бы, что Вартер не приложил никаких дополнительных усилий для привлечения новых клиентов». Вартер нервно усмехнулся над вопросом Линка и сразу же признался. Он был всего лишь обычным человеком, в конце концов, он не осмелился бы лгать сквозь зубы мастеру-магу, как Линк. «Я сам потянул за некоторые ниточки», — признался он. «Я бы также получил некоторые преимущества от этих сделок, около 100 золотых монет за каждый заказ». 100 золотых монет – это то, что Вартер получил за совершение этих сделок для Линка. Это было ничто по сравнению с тем, что Линк сделал из своего магического снаряжения, но это все еще было огромное количество золотых монет для среднего торговца. Тем не менее, Вартер не знал, кто такой Линк. Он говорил очень робко, опасаясь неодобрения Линка. Но он ошибался в этом относительно Линка. Несмотря на то, что он был магом, Линк не был полностью в неведении о том, как управляются предприятия. Он знал и оценил помощь Вартера в этой беготне для него и в предоставлении таких серьезных покупателей, которые сохранили так много энергии Линка. Линк чувствовал, что Вартер заработал каждую медь из этих 100 золотых монет. Он также понял, что их сотрудничество будет процветать и расширяться только в том случае, если они оба получат от него прибыль. «Мне нравится этот план, это отличный план. Мы сделаем это», — сказал Линк. С этого момента вы будете готовить для меня такой список, но не принимайте слишком много заказов. Я могу обрабатывать только 3 в месяц, и никаких заклинаний выше уровня 5. Это совсем не проблема, сказал Вартер, облегченный и обрадованный. Тогда я буду готовить список для вас каждый месяц. 3 штуки магического снаряжения в месяц, что сделает его на 300 золотых монет богаче каждый месяц. Честно говоря, это было не так уж и много, но это сотрудничество с Линком значительно расширило бы репутацию его торговой фирмы, которая была его целью. Он уже почувствовал эту выгоду после чуть более месяца сотрудничества с Линком. Тем временем Линк начал рассматривать возможность расширения масштабов производства магического снаряжения. Конечно, он не мог сделать это в одиночку, поэтому теперь должен найти помощника. Лучшим помощником будет ученик мага, размышлял Линк, но сейчас есть только Рилай. Однако я бы не стал тратить ее таланты на такую мужественную работу. Кроме того, у меня еще нет собственной магической башни, и моя коллекция магических учебников все еще слишком мала, поэтому я не буду привлекать одаренных учеников, чтобы быть моим учеником теперь, когда началось строительство моего поместья. Пришло время подумать о строительстве моей собственной магической башни. Линк теперь был полноправным магом-мастером 6-го уровня и имел более 60 000 золотых монет в кармане, поэтому пришло время для него подумать о строительстве собственной башни мага и начать получать своих собственных учеников. После обсуждения деловых вопросов Линк и Вартер вернулись к разговору случайно по пути в Спринг-Сити. Тема, на которой они задержались, была ничем иным, как войной на севере, или, скорее, Вартер был тем, кто говорил, в то время как Линк внимательно слушал его. Вартер был хорошо информированным торговцем, который не отставал от последних обновлений о войне на севере. Он мог рассказать о событиях на полях сражений с непонятными подробностями. «В целом, на данный момент все выглядит хорошо для нашей стороны», — сказал Вартер. «Похоже, что наша армия всегда могла точно угадать следующие ходы противника и атаковать их соответственно. Я должен сказать, что Митрий делает особенно хорошую работу. Они, похоже, переиграли своего коллегу, Руку Смерти, по внешнему виду. Я уверен, что мы можем прогнать темных эльфов обратно под землю, откуда они пришли достаточно скоро». Линк послушал, потом тихо посмеялся над этим отчетом. Он знал, что найденный им шифровальный свиток более или менее способствовал успехам армии. С другой стороны, Вартер сиял от восторга и гордости за очевидные победы своего королевства. Он был очень оптимистичен в своих предсказаниях будущих результатов войны. Сам Линк искренне надеялся, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута окончательная и решительная победа. Время быстро проходило во время разговора. Не осознавая этого, прошло несколько часов, и массивные стены Спринг-Сити уже маячили вдалеке. Несмотря на то, что не так давно на Джейд-стрит произошла трагедия, власти очень хорошо справились с ситуацией, и все было быстро отремонтировано. Это, в сочетании с продолжающимися победами, о которых сообщалось с полей сражений на севере, помогло населению города оправиться от потрясений трагедии и продолжить свою жизнь. Они сделали больше, чем двигаться дальше. Линк слышал, как люди оптимистично говорили о войне на севере на всем пути от Академии до столицы. Была даже преждевременная праздничная атмосфера в воздухе, где люди танцевали и праздновали будущую победу королевства Нортон и, казалось бы, уверенную гибель темных эльфов. Линк посмотрел с небольшим беспокойством на этот вопиющий и иррациональный оптимизм людей в Спринг-Сити. Это просто ударило его не в ту сторону и заставило его чувствовать себя более взволнованным из-за гордыни, которую показывали люди. Тем не менее, он не собирался идти на их парады, поэтому все, что он делал, это смотрел в тишине, в то время как городские жители продолжали веселиться. Вскоре карета добралась до гостиницы «Голубой отшельник» в районе Мага, где он должен был встретиться с Элеонорой. Линк надел плащ и закрыл лицо капюшоном, затем он простился с Вартером и вылез из кареты. Линк не сразу вошел в гостиницу. Он применил магию обнаружения и проверил все подозрительные ауры в радиусе 300 футов вокруг гостиницы. Только когда он был уверен, что это безопасно, тогда он вошел в гостиницу через ее парадный вход. «Я ищу женщину по имени Элеонора», — сказал он низким, глубоким голосом, когда подошел к трактирщику у прилавка внутри. «Могу я узнать, в какой комнате она остановилась?» Трактирщик привык к людям с одеждой Линка, потому что так маги все равно любили одеваться, поэтому он не обратил на это внимания. «Мисс Элеонора действительно остается здесь», — ответил он, — «но мне придется задать вам вопрос, прежде чем я смогу сказать вам номер ее комнаты». Гостиница «Голубой отшельник» славилась строгими мерами безопасности для своих гостей. Это должно быть причина, почему Элеонора выбрала это место для отдыха. Линк подсчитал, что Элеонора поручила трактирщику задать ему вопрос, на который Линк будет знать ответ. «Вперед», — сказал Линк. «Какой браслет является фаворитом мисс Элеоноры?» — спросил трактирщик. «Браслет Феникса», — ответил Линк, не задумываясь об этом. «Правильно», — кивнул трактирщик. «Ее номер 350, он в конце коридора на третьем этаже. Если я не ошибаюсь, она еще не выходила из комнаты сегодня». Итак, Линк поднялся на третий этаж и нашел комнату с номером, о котором хозяин гостиницы сообщил ему. Линк спрятался за каменной стеной за пределами комнаты и протянул руку, чтобы мягко постучать в дверь, на случай, если кто-то внутри может напасть на него, когда он стоял там, ожидая, чтобы его впустили. То, что это может случиться, было незначительным, но тот, кто был способен наводить ужас на мага, достигшего 6 уровня, как Элеонора, должны быть поистине огромны, так что не мешало бы принять все меры предосторожности, какие только возможно. «Кто это такой?» — сказал знакомый голос изнутри комнаты. «Это определенно была Элеонора». «Это я, Линк», — ответил он. «Теперь ты в безопасности». Момент, когда его последнее слово было произнесено, дверь открылась со щелчком. Элеонора вышла из-за двери, ее лицо было искажено ужасом и трепетом сначала, но как только она обнаружила, что Линк действительно был там, она постепенно успокоилась. «О, слава Господу Света!» — она воскликнула. «Наконец-то ты здесь, входи!» Линк кивнул и пошел за Элеонорой в комнату. Однако он все еще был настороже. «Что именно произошло?» — он спросил, как только они расположились в гостиной. «На меня охотилась ужасающая черная тень», — ответила Элеонора, все еще слегка дрожащая от страха, когда она говорила об этом. «Если бы не браслет Феникса, я бы умерла посреди леса Гервент. Вот почему я укрываюсь здесь, в столице. Я не думаю, что эта штука осмелится следовать за мной в Спринг-Сити». Выражение Элеоноры, когда она рассказывала о своем опыте, заставили Линка почувствовать страх, который она все еще чувствовала даже сейчас, когда она столкнулась с противником в лесу Гервент. «Расскажи мне подробнее о том, что произошло», — сказал Линк. «Конечно», — кивнула Элеонора. «В последний раз, когда мы расстались, я пошла в Гервенский лес и осталась там. Ничего не происходило некоторое время, пока около месяца назад, когда вдруг я почувствовала присутствие странной души. Мне было любопытно, поэтому я следовала запаху, пока не нашла его. Я видела, как душа вошла в тело мертвой молодой женщины, вернув ее к жизни. Я никогда раньше не видела такого волшебства, и я не знала, как это произошло, поэтому я продолжала следить за ней, чтобы узнать. На третий день я увидела, что возрожденная молодая женщина тайно встречается с черной тенью. Теневая вещь была очень проницательной. В тот момент, когда я сделала небольшой шум, он мгновенно обнаружил мое присутствие и выследил меня. Ни одна из моих магий не имела никакого влияния на него, поэтому я упорствовала, пока он немного не ослабил свою охрану, и атаковала его взрывом пламени в браслете Феникса. Это сработало на нем хорошо, его чуть не разнесло вдаль. Я думаю, что он был довольно серьезно ранен, поэтому я быстро побежала сюда, чтобы убежать от него. Однако я все еще чувствовала, что он все еще скрывается где-то в темноте, ожидая меня. Я уверена, что в тот момент, когда я уеду из этого города, я буду поджарена. «Ты хочешь сказать, что он может противостоять твоим заклинаниям?» — спросил Линк в удивлении. «Что ты имела в виду под черной тенью? Ты ссылалась на него словом «это»? Означает ли это, что ты не думаешь, что это человек?» «Это определенно не человек», — ответила Элеонора. «Я не знаю, что это было, но у него были красные глаза и черный нож, как выступ на руке, моя голова была почти отрезана этой штукой». Когда она говорила, Элеонора подняла подбородок, чтобы показать порезанную рану, которую таинственный упырь оставил на ее коже. Линк осмотрел его и увидел очень глубокий разрез с очень странным пятном крови, окруженным черными шрамами вокруг него. Это было действительно ужасное зрелище. Элеоноре, казалось, было больно только от этого легкого движения поднятия подбородка, когда ее слезы начали катиться вскоре после того, как Линк осмотрел его. Элеонора не понимала почему, Но она стала такая хрупкая перед Линком, и было стыдно плакать из-за ерунды. «Рана очень сильно болит, и она полна темных элементов», — сказала она. «Элементы кажутся живыми по-своему. Я, наверное, должна пойти к священникам и дать им взглянуть на это, но ты знаешь, что это вызовет некоторые проблемы из-за того, кто я. Я пробовала мыть его святой водой, но рана не восстановилась ни капли за 3 дня». Вместо этого стало еще хуже. Линк начал исследовать рану еще более внимательно с помощью заклинания обнаружения. Под светом заклинания Линк мог ясно видеть темные ауры, исходящие из раны. Казалось, что он почувствовал угрозу заклинания Линка и еще глубже погрузился в кожу Элеоноры. Это заставило Элеонору громко кричать от боли. Боль, должна быть, не вмоготу, чтобы заставить этого мощного мастера-мага кричать таким образом. По мнению Линка, было только одно – что могло причинить Элеоноре такой вред. «Боюсь, на тебя напал демон», — сказал Линк, когда садился. «Не просто демон, но чистокровный демон из бездны». «Что?» Элеонора взвизгнула в полном шоке. «Но разве демонические существа не из другой сферы существования?» Лицо Элеоноры было полностью истощено. Глава 174. Священное серебро. Расы, которые поклонялись Богу Света в мире Фирумана, имели термин для всех темных созданий, которые родом из бездны. Их коллективно называли демонами. Подобно тому, как было много рас в мире Фирумана, в бездне были также различные виды демонов, различающихся по силе. Не все демоны были так сильны, как Тарвисили владыка глубин, Назама. Однако нельзя отрицать, что демоны обладали боевыми возможностями на порядок выше, чем расы в Фирумане. Это относится к каждому демону, более конкретно. Это было названо абиссальным атрибутом. В большинстве случаев для расы Фирумана было бы трудно победить демона, если бы они были такого же уровня силы. В комнате голубого отшельника лицо Элеоноры опустилось, услышав, что она столкнулась с чистокровным демоном. Она запаниковала и сказала со слезами, катящимися по ее лицу: «Я слышала, что невозможно рассеять демонические силы, и жертва будет постоянно размываться ими, пока они не станут демонической марионеткой. Что мне теперь делать?» Элеонора говорила правду. Если бы она не нашла Линка вовремя, ситуация могла бы быть невыносимой. В этот момент времени демоны не начали своего широкомасштабного вторжения в мир Фирумана. Люди, следовательно, понятия не имели, как бороться с повреждениями и ранами, причиненными демонами. Обычно тех, кто был разъеден демоническими силами, встречали трагической смертью. В игре игроки часто могли видеть целую деревню демонических марионеток, вызванных исключительно коррозией от демонических сил. Эта ситуация продолжалась до тех пор, пока блестящий епископ по имени Диева Бинсон не обнаружил странный металл, который мог сдерживать силы демонических сил. Этот странный металл не мог быть найден естественным образом. Он был создан синтетически и назывался священным серебром. Священное серебро – общий термин для всех священных металлов. Влияние – безупречный продукт от сплава серебряного металла и силы света. Обладает способностью сдерживать демонические силы. Примечание – чем выше качество металла, тем лучше эффект священного серебра. Что такое серебряные металлы? Нормальное серебро и торий можно рассматривать под общим термином серебряные металлы. После того, как кто-то обработал их, используя некоторые секретные методы, они стали священным серебром. Если бы Элеонора была ранена месяц назад, Линк не знал бы, как рассеять демонические силы. Хотя он знал, что священное серебро творит чудеса в сдерживании демонических сил, он понятия не имел, как их усовершенствовать. Однако в прошлом месяце он исследовал методы, которые помогли ему получить преимущество над Тарвисом. Естественно, он также потратил бы время на исследование священного серебра. В сочетании с помощью обширной библиотеки магических книг Энтони, он успешно сделал свою первую партию священного серебра. Увидев жалкое выражение Элеоноры, он успокоился. «Не волнуйся, я могу тебя вылечить». На самом деле, Элеонора была в восторге. Она отнеслась бы к этим словам с подозрением, если бы кто-то еще сказал их. Однако Линк был другим. «Будь уверена, что с тобой все будет в порядке», — сказал Линк еще раз с уверенностью. Затем он достал браслет, который обещал изготовить для Элеоноры, и передал его. «Вот браслет, который я обещал. Он содержит заклинание Эдельвейса 4-го уровня, которое я недавно изменил». Линк вложил много усилий в этот браслет. При стрессовых обстоятельствах изучения заклинания 6-го уровня ему все равно потребовалось полчаса каждый день и полмесяца, чтобы завершить продукт. Корпус браслета выполнен из чистого золота, 80% рун, из обычного тория. Остальные 20% были сделаны из чрезвычайно драгоценного тория огненной звезды. Браслет также имел замысловатый дизайн. Браслет в форме дракона со сложенными крыльями. Этот дракон имел стройное и длинное тело вместо гигантского и громоздкого, как люди привыкли их представлять. Он был чем-то похож на восточного дракона. Руны, вырезанные на браслете, были в основном серебристого цвета и хорошо контрастировали с темным золотом основного корпуса браслета, что заставляет их сиять, как чешуя дракона. Можно было также увидеть малиновые оттенки, отражающиеся от браслета из-за рун, сделанных из огненной звезды Тория. Поскольку эффект огненной звезды Тория был чрезвычайно сильным, браслет излучал светло-малиновый оттенок, который искрился серебряным блеском. Один взгляд на браслет был всем, что нужно, чтобы определить его качество. Внимание Элеоноры сразу же было захвачено им, и она, казалось, на мгновение забыла о боли от своих ран. Она взяла браслет и внимательно наблюдала за ним. Увидев огненную звезду Тории, она ахнула, удивившись щедрости Линка. «Как это называется?» Элеонора не могла не спросить. На этот раз она не назвала бы его сама. Такое произведение искусства должен назвать только его создатель. «Так как у вас есть один, который называется браслет Феникса, давайте назовем этот браслет дракона», засмеялся Линк. В его глазах браслет имел такую статистику. Браслет дракона. Качество. Эпический. Эффект. Содержит защитное заклинание 4 уровня малиновый эдельвейс. Способен защищать как от магического, так и от физического урона. В то же время, генерируемое горящее силовое поле может повредить врагов, которые находятся в радиусе 15 футов от пользователя. Наступательная сила пламени. Уровень 4 в силе. Примечание. Подарок Линка. Элеонора была влюблена в браслет. Она сразу же надела его на руку и сконцентрировала свою ману в браслете. Когда заклинание Эдельвейс было активировано, прозрачный малиновый круг окружил ее тело. По мере того, как малиновый круг начал увеличиваться в размерах, он соприкасался с письменным столом на боку. При столкновении, малиновый круг сгорел через стол без какого-либо сопротивления, оставляя огромный круговой разрыв на своем пути. Были также искры, произведенные от процесса и в момент времени, весь стол был сожжен до золы. Элеонора молчала, наблюдая полную силу защитного заклинания, после чего она воскликнула. «Линк, твоя чарующая магия просто необыкновенная, это близко к чуду». Это был первый раз, когда она увидела что-то подобное после столетней жизни. Линк улыбнулся без намека на самодовольство. Увидев сложность белого камня пророка, гордость, которую он породил с тех пор, как вошел в мир Фирумана, была полностью разрушена. Он сказал: «Мы должны немедленно вылечить твою травму. Я куплю ингредиенты, необходимые для лечения. Вернусь через некоторое время». О, сколько времени это займет! Внимание Элеоноры сместилось с браслета немедленно. Около 2 часов, 1 или 2 часа. Элеонора была настойчивой. Линк чувствовал, что это странный вопрос и что-то неприличное для мастера-мага. Однако, учитывая, что она была поражена тем, что будет считаться смертельной травмой, он терпеливо ответил: «Я постараюсь вернуться раньше. Никаких обещаний». «Хорошо, тогда, пожалуйста, побыстрее». Элеонора неохотно кивнула. Затем Линк покинул комнату. Почти сразу после того, как дверь закрылась, Элеонора начала с нетерпением ждать стука Линка в дверь. Это было, конечно, невозможно. Затем она скакала в комнате, перелистывала несколько страниц волшебной книги, прежде чем бросить ее в сторону и смотреть в окно. Она надеялась увидеть Линка в толпе, но, увы, ей это не удалось. Ошеломленная разочарованием, Элеонора снова села на стул, и в ее голове мелькали разные сценарии. С одной стороны, она боялась, что Линк солгал и оставил ее в покое, беззащитной и раненой. С другой стороны, она также боялась, что Линк может столкнуться с демоном или даже сбить карету по пути. Всевозможные странные идеи начали выскакивать из ее головы, заставляя ее чувствовать себя крайне неловко. Во всем Hot Springs City Линк был единственным человеком, которому она доверяла. После того, что казалось вечностью, она услышала стук в дверь. Голос Линка повторился в комнате. «Я вернулся». Элеонора вздохнула с облегчением и бросилась к двери. «Как все прошло?» она спросила. «Все прошло очень хорошо». Линк показал мешки с ингредиентами в руках. Они были бутылкой священной воды, куском серебра и множеством разных бутылок со странными жидкостями соответственно. Затем Линк положил предметы на стол и начал смешивать их вместе, объясняя Элеоноре принципы священного серебра. Священная вода содержит силу света, заклятого врагом всех демонических сил. Однако, священная вода имеет свои ограничения. Сила света будет значительно уменьшена мягкими и нежными свойствами элементов воды. Таким образом, было бы бесполезно, если бы ты использовала священную воду непосредственно на раны. Затем Линк вылил священную воду в огромную чашу и погрузил серебро в раствор. Затем он налил бутылку голубой жидкости в чашку, которая заставила весь раствор закипеть. Вскоре серебро плавилось со скоростью, видимой невооруженным глазом. Это синяя жидкость раствор, который разлагает минеральные вещества. Элеонора, в конце концов, была магом с каким-то опытом в чарующей магии. Да, его роль состоит в том, чтобы разбить частицы серебра на частицы золота. Однако одного этого недостаточно. Затем Линк вылил в чашку еще несколько бутылок жидкости и начал их трясти. По мере того, как чашка тряслась, раствор внутри чашки начал меняться. Примерно через 10 минут жидкость разделилась на два прозрачных слоя. Верхний слой представлял собой чистую и прозрачную жидкость, как обычная вода. Нижний слой представлял собой серебряную вязкую жидкость, похожую на ртуть. Линк бросил руку мага и осторожно извлек верхний слой чистой воды, оставив в чашке только вязкую серебряную жидкость. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть слабое свечение, испускаемое жидкостью, источающее холодное и священное присутствие. Это священное серебро, слияние силы света и серебряного металла. Позаимствовав резкие характеристики золотого элемента, силу света внутри священной воды можно усилить до предела. Как Линк и говорил, он произнес заклинание поля Хиггса и выловил шар вязкой серебряной жидкости из чашки. Затем он начал формировать жидкость, пока она не стала формой скальпеля, прежде чем затвердеть. Затем жидкость превратилась в маленький серебряный нож, сияющий блеском. «Вот, ложись на стул, пока я лечу твои раны. Это будет немного больно, потерпи». «Хорошо». Элеонора полностью верила Линку. Она села на стул и подняла подбородок, обнажая ужасную рану на шее. Затем Линк использовал руку мага, чтобы контролировать священный серебряный нож и отрезал мертвую плоть, окружающую рану по кусочкам. Этот процесс был чрезвычайно болезненным, особенно когда сила света на ноже столкнулась с демоническими силами в ранах. Когда нож соприкасался с раной, раздавались шипящие звуки и появлялся зеленый дым. Это была ужасная сцена. Элеонора стиснула зубы, оставаясь неподвижной. Слезы начали вытекать из ее прекрасных глаз. Линку потребовалось более 30 порезов, прежде чем он удалил разъеденную плоть из ран. Теперь, когда демонические силы были полностью рассеяны, он убрал нож и спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Есть это жгучее ощущение. Однако онемевшее чувство уже ушло», — сказала Элеонора. Она знала, что это означало, что демонические силы были полностью рассеяны. Звучит замечательно. Затем Линк достал бутылку чистой священной воды и использовал руку волшебника, чтобы создать шарик воды. Затем он использовал его, чтобы аккуратно протереть рану Элеоноры, пока кровь и грязь не были полностью удалены, прежде чем перевязать рану чистым белым полотенцем.